принадлежит общине, — спокойно вразумлял наставник. Мы заботимся о мире и труде, о любви и чистоте. Мы заботимся о гармонии. Помни, гармония человека и природы превыше всего. Андрей опустился на лавку, и вдруг ему стало невыносимо тоскливо, будто его насильно постригли в монахи. Наставник взял его за руку и повел на улицу. Андрей не сопротивлялся, хотя протест в душе не слабел, а наоборот рос. Наставник привел его к избенке в два окошка, открыл дверь и впустил вовнутрь. — Это человек, — торжественно провозгласил он, — отныне ты под сенью лесов, благословляю тебя на гармонии. Он вышел и уже с улицы объявил, что завтра Андрею предстоит трудиться пахарем на зябе, однако тот больше не внимал его словам. Присев на край топчана, прикрытого рядном, он сжал голову руками и стал покачиваться из стороны в сторону, будто больной. «Леса, леса! Сон или явь? Сон или явь? Сон или явь?» Девушка с распущенными волосами, отныне его жена, так и застала Андрея сидящим на нарах согбенного и горестного. «Милый человек, ты и привыкаешь», — сказала она, — «мир и любовь». Он только отрицательно помотал головой, не отнимая рук. «Что же мы будем делать с тобой, человек?» «Я уйду отсюда», — сквозь зубы выдавил он, — «уйду». И поднял глаза. Она смотрела на него с любовью и со страхом. Казалось, вот-вот расплачется. «Пойдем вместе», — предложил он. «Зачем тебе такая жизнь? Есть другая, интересная. Правда, там война, но все равно лучше». Она не поверила, улыбнулась несмело. «Кругом мертвые камни. Другой жизни нет». «Есть. Там нет такой гармонии, но жизнь есть. Вот кончится война. Ты не обманываешь, человек?» «Нет, это правда». Смятение промелькнуло на ее лице. Потом она спохватилась и высыпала из передника яблоки на топчан. «Вот, ешь, человек. Ты не успел поесть в храме. Брать яблоки в саду нельзя, но я нарушила запрет». «Нарушила гармонию? Ведь ты же голодный!» Он отмел яблоки и спросил настойчиво. «Ну, пойдешь со мной?» «Из лесов нельзя уйти», — сказала она безнадежно. «В подлесках живут люди, которые не выпускают никого, ловят и возвращают. Нужна опечатка на кленовом листе, тогда пустят». «Достань!» «Листьев много. Но печатка у наставника. Выкради. Ты же выкрала яблоки». Ее глаза заволокли с горем, однако она, сдерживая слезы, покивала головой и убежала. Андрей заметался по крохотной избенке. Эх, нет револьвера. Прорвался бы через все заслоны, через все заставы. Она вернулась тихо и печально, вошла и сразу села на топчан, опустив голову. Волосы рассыпались и закрыли лицо. «Не достало?» — похолодел он. Она молча выпростала руку из-под волос и подала ему кленовый лист с круглым оттиском, в котором значилось «свободен». «О себе?» Она покрутила головой и сказала сдавленным голосом: «Не пойду. Тебе нет гармонии здесь, мне не будет там. Я привыкла. Иди, яблочков возьми на дорогу». Андрей обнял ее, безвольную, слабую, будто подрубленное дерево. «Мир и любовь тебе», — сказала она и сунула ему за пазуху несколько яблок. «Иди». «Мир и любовь», — поклонился он и канул во тьму ночи. Он бежал по темной земле, держа на ладони кленовый лист, и от него, желтого, исходило золотое сияние. Под ногами гремели камни, Шуршал мох, хлюпала вода.